Глава 9. Призвана на службу. К концу дня маяк судьбы вновь подмигнул мне проблеском огонька. Предупреждение обеспокоило меня не на шутку. В середине дня я еще раз навестил Джека Симма, собираясь просить его и матушку Фальдо присматривать за моей матерью, пока я буду в отъезде. В очередной раз, прижимая указательный палец к губам и показывая большим в сторону своего дома, где осталась жена, он увел меня подальше от двери. Капушки рощи, теперь нежно-зеленой от первых набухших сережек. «Как долго вас не будет, доктор Ди?» «Недели три, может быть, четыре. Джек, тут что, все с ума посходили? Мать говорит, что люди странно на нас смотрят. Вы заявляете, что меня подозревают в черной магии, разве я...» «Не-а, просто вы чересчур умный на свою беду. Нынче трудные времена. Вы видели слишком много заговоров». «И кое-кто не приминул бы погреть руки на моей дурной славе», — сказал я. Потом поведал ему историю о торговце пророчествами доктора Ди. «Слышали об этом?» «Нет. Но это должно было рано или поздно случиться. Всегда хватает охотников до предсказаний, даже если они теперь запрещены законом. Даже астрологические незаконны, если предрекают будущее королевы, так кажется». «Да, если подстрекают государственные измены, кроме ваших, конечно. Кажется так». «Ходите по краю, доктор Джон». «Знаю». Я прижался спиной к шершавому стволу дуба. Памфлетист в павлиньей шляпе уже воскрес в моей памяти вместе с Джорджем Феррерсом, главой рождественских увеселений, в образе умалишенного шута в рогатом колпаке с бубенцами и сучковатой палкой, с привязанной к ней сосновой шишкой. Когда я сказал Джеку Симму, что в толпе нашлись люди, которые без раздумий отправили бы меня на костер, он ничуть не удивился. «Сами видите. Беспорядок в вере. Большинству простых людей точно известно только то, каким должен быть проклятый сатана. Предсказателей полно повсюду, и все практикуют тайное ремесло». «Все-таки, неужели Боннер был прав? Теперь не настолько тайное, как раньше». Джек наклонился и поднял с земли почерневший желудь. «Мне пришлось прикрыть торговлю, когда поползли слухи, будто я распространяю любовное зелье. Ко мне шли старики и говорили, что слышали, якобы толченый бараний рог может вернуть им мужскую силу. Тогда отчего бы вам не попробовать растереть рог в порошок?» — отвечал я. А они опускали глаза и мямлили, что, дескать, надо еще кое-что. «Теперь видите? Есть тонкая черта, которую я побоялся перешагнуть». Джек огляделся по сторонам, но, не считая грачей и ворон, мы были одни. Он подошел ближе и встал на кучке прелой прошлогодней листвы. «Когда вас обвинили в попытке убить королеву Марию с помощью темного искусства, я знал, что это брехня. Но ведь сделать такое, кажись, можно?» «Убийство с помощью магии?» «Был случай. Я обошел вокруг молодой березки, вспоминая Генри, лорда Невилла, сына графа Вестморландского, которого лет 12 назад обвинили в попытке убийства своей жены и ее отца посредством магии, чтобы получить наследство и расплатиться с карточными долгами. Говорили, будто он нанял опытного колдуна, искушенного в магии и медицине. Еще я подумал о женщинах, которые, как было сказано, могли наложить смертоносное заклятие, выписанное кровью и усиленное ежедневной концентрацией мрачных мыслей и самоотречения, черным постом. «Думаю, — неуверенно начал я, — я верю, что разум — могучее орудие, с помощью которого можно отворить дверь в неизвестность, и таким образом разбудить силы, которые можно использовать как на доброе дело, так и во зло. Но если вы спрашиваете меня, способен ли я на такое, я отвернулся, чувствуя, что все годы, потраченные мною на учебу, все мои знания, мудреные изобретения были бесполезны и бессмысленны. «Господин!» Я обернулся. Она стояла на обочине дороги, словно лесная фея. «Катерина!» Она куталась в шаль моей матери. «Вернулась?» «Моя матушка приходила поговорить с вашей, с миссис Ди. Теперь все в порядке, доктор». Ее лицо было хмурым, точно побитое яблоко. Должно быть, вышла ссора с ее отцом-пуританином. «Миссис Ди просит вас немедленно возвращаться домой. Там вас ждут». «Кто?» Я почувствовал напряжение. «Кто-то из дворца». Катерина Медоуз неловко улыбнулась Джеку. «Господин Сим...» «Ступайте, ступайте», — прошептал мне Джек, как только Катерина развернулась лицом к дороге. «Можете отправляться в путь без опаски». «Хорошо», — ответил я. «Благодарю вас, Джек». «Без опаски». «Разумеется, без опаски». В нашем дворе стояло 5 лошадей и 4 вооруженных людей у ворот. И мне вспомнился тот самый день, когда окружили мой дом и обыскали все комнаты, а потом «Вяжите его!». Я почти развернулся, чтобы уйти и выиграть время, но признал 2 мужчин из королевской свиты, один из которых уважительно поприветствовал меня поклоном. Я тоже кивнул в ответ. Дыхание восстановилось. Их было только 4, и, стало быть, прибыл кто-то не очень знатный. За исключением королевы, при дворе я знал немногих людей, кому мог доверять всецело. Я поспешил в дом и, пройдя мимо камина в холле, нашел их в гостиной с окнами на реку. 2 женщины одного возраста сидели возле окна, лакомясь сластями широкого блюда. «Кузина?» «Здравствуйте, доктор Ди», — ответила Бланш Перри. — «Я приехала за книгами». Одетая во все черное, кузина напоминала монахиню. «Но я думал, что сам должен доставить их». «Значит, за книгами». «Будет благоразумнее, если их заберу я». У нее низкий голос, но необычно звучный, отчего он похож на трубу. Я называю ее кузиной, хотя не знаю толком, в каком родстве мы состоим. «Вы приехали сюда из Ричмонда лишь за тем, чтобы взять книги?» «Будет лучше, — ответила Бланш, — если вы будете реже появляться при дворе». «Это мнение королевы?» «Просто так будет лучше». По мне пробежал холодок. Я всмотрелся в ее маленькие надменные глазки, окруженные паутинкой тонких морщин. Много лет назад мой батюшка в необычном порыве предвидения как-то сказал мне, что наше родство с миссис Бланш однажды принесет нам бесценную пользу. В самом деле, старшая фрейлина королевы знала Елизавету с младенчества и имела доступ к самым потаенным уголкам ее души. — Это вы считаете, что мне следует держаться на расстоянии? — сказал я. Моя мать нахмурилась от такого неуважения к почетной гости, однако выражение лица Бланш осталось непоколебимым. Невозмутимость — ее девиз. «Я только считаю, — ответила она, — что для королевы было бы лучше, если бы ваши с ней связи оставались в благоразумных пределах. Вы любите задавать слишком много вопросов, доктор Ди». «Один из моих недостатков. Прошу простить моего сына, миссис Бланш», — быстро заговорила мать. — «Иногда мне кажется, что наш Джон только наполовину в этом мире, а другой половиной он блуждает где-то во мраке своего замысловатого воображения, весьма нездорового, по моему разумению». Я пододвинул к себе стул. Мое нездоровое воображение подсказывало мне, что визит кузины подразумевал нечто большее, чем книги. «Вам лучше, чем кому бы то ни было, миссис Бланш, должно быть известно, — сказал я, — что королева умнейшая женщина, которая читает манускрипты по-гречески с тех пор, как она едва...» «Полагаю, что и вы, доктор Ди, умный человек, — отрезала Бланш, — и способны понять, что будет лучше, если стремление королевы к чрезмерно глубоким познаниям в некоторых областях науки останется незаметным для посторонних глаз». Я молчал. Матушка поднялась с места. «Прошу извинить меня, миссис Бланш. Я приготовлю вам теплое питье, прежде чем вы тронетесь в обратный путь. Да и вашим людям не помешает согреться. Благодарю вас!» Бланш подняла глаза, и холодная улыбка легла бледной дымкой на ее лицо. «Было приятно повидать вас снова, миссис Ди!» Моя мать кивнула и вышла за дверь. Миссис Бланш взмахом руки указала мне на стул, где только что сидела моя мать, приглашая меня расположиться ближе к окну с видом на реку. Я предчувствовал начало важного разговора. «До меня дошли сведения, доктор Ди, что вы должны оказать некоторую услугу для сэра Вильяма Сесила». «Нечто в таком роде. Он хороший человек, интересы королевы для него всегда превыше всего». «Вы правы. Он постоянно заботится о королеве, как старший брат опекает младшего. И вместе с вами в Сомерсетшир едет лорд Дадли». Преданность Роберта Дадли королеве, я наблюдал за глазами кузины, также не может ставиться под сомнение. «Однако его репутация, если она вообще у него есть, еще хуже, чем ваша», — сказала кузина. «Хотя для этого существуют иные причины». «Надеюсь, вы не бросаетесь словами, миссис Бланш?» Я придвинул свой стул ближе к окну. Усталое солнце зависло над рекой, увязнув в перистых облаках. Безусловно, отношения Дадли с Елизаветой, как бы далеко они ни заходили, служили источником беспокойства для Бланш, даже несмотря на то, что она, как поговаривали, частенько выступала в роли посредника в их любовной переписке. И все же... Хотя число женщин, с которыми Дадли имел близкие отношения, наверное, уже превышало количество лодок на Темзе, его репутация была не более веской причиной для приезда моей кузины, чем книги о короле Артуре. Что следует знать о мужчинах и женщинах с пограничья? Так это то, что они всегда ходят узкими окольными тропами. И может продлиться вечность, прежде чем их мотивы и побуждения откроются вам. Самой природой в этих людях вложено нечто такое, что заставляет их осторожничать с чужаками. Вдоль всей англо-уэльской границы даже достаточно близкие родственники могут оставаться чужими на протяжении целых поколений. Я давно смирился с долгой и большей частью бессмысленной прелюдией к серьезному разговору. «Не говоря уже о его приключениях с женщинами», — продолжала Бланш Перри. «Многие и без того считают Дадли безбожником». «Почему?» «За его интерес к звездам и тому подобные увлечения, еще за его неразборчивость в друзьях». «Понятно», — сказал я. «Вы подразумеваете его дружбу со мной, ради бога, Бланш. Разве мы с вами не живем в просвещенное время?» Свои знания я черпаю непосредственно из трудов Пифагора, Платона, Гермеса Трисмегиста. Все известнейшие ученые, и при этом язычники. О, только я... Погодите!» Бланш выставила ладонь, растопырив тонкие пальчики. «Разве не католики заявляют, будто протестантская церковь уже сама по себе ветвь язычества?» «Это так, только королева!» «Королева, как вам известно, если не ищет золотой середины, то, по крайней мере, добивается мира, при котором каждый человек мог бы молиться так, как ему нравится, пока все особенности его веры остаются исключительно в рамках его личных взаимоотношений с Богом и в рамках приличий». Серые тучи заволокли небо, превратив Темзу в Стикс. Мое терпение иссякло. «Миссис Бланш, должно быть, вы проделали такой путь не для того, чтобы отведать знаменитых пирогов моей матушки. Что вы хотели сказать мне, чего не сказал Сесил? Я?» В первый раз кузина, казалось, потеряла самообладание. «Я здесь для того, чтобы просить вас, когда будете докладывать с запада сэру Вильяму Сесилу, помнить непростое положение королевы и наше родство. И докладывать также и мне». Такого поворота я не ожидал. Хотелось бы мне тогда знать, как продолжать разговор, не задавая вопроса «зачем?». Но кузина быстро придвинулась ко мне, и вся ее валлийская натура теперь прорвалась наружу, словно бурлящий горный поток. «Потому что сэр Вильям, как вам известно, прагматик и ни за что не позволит своим религиозным убеждениям, каковы бы они ни были, влиять на его политические решения. Вы это понимаете, мы все понимаем. Только королева изводит себя раздумьями о том, что угодно и что не угодно Богу, и тяготится грузом ответственности не только за наследие и продолжение дела своего отца, но и за всех своих подданных, которых она любит. Каждого мужчину и каждую женщину, как своих детей». «Вы правы. Ответственность в самом деле была велика. И, кажется, никто из предшествующих монархов не считал для себя обязательным взваливать ее в полной мере на свои плечи. Да, мы продвигались, хотя и не так быстро, как мне бы хотелось, в направлении новой просвещенной эпохи, и роль королевы определенно была главной в этом процессе, и все же. Миссис Бланш, настало время пойти навстречу моей доброй кузине. Позвольте я попробую объяснить, в чем ваша дилемма? Вопрос артуровского наследия, возможно, куда сложнее в наши дни, чем во времена деда Ее Величества». «Когда у нас была только одна церковь», — согласилась кузина. «Корни истории или легенды об Артуре уходят вглубь веков, вполне возможно, в дохристианские времена. На это вы намекаете?» «Наши с вами семьи, — сказала она, — имеют глубокие корни в Уэльсе, где старые барды распевали о таких подвигах Артура, от которых читателей Мэлори должно бросать в дрожь. Кроме того, в дни первого Генриха Тюдора из вероисповедания не тянули все кишки наружу и не выкладывали их на поругание, как делают нынешние толкователи». Сесилу подобные вещи не доставляли особого беспокойства, если только не грозили полным опустошением казны. Дело, очевидно, касалось чего-то сугубо личного, о чем не говорилось за пределами королевских спален. Я выжидал. Похоже, мы подошли к сути. «До нас доходят слухи из-за границы», — продолжила Бланш. «Как всегда, королева много общается с сэром Николасом Трокмортоном, нашим агентом в Париже». «По какому поводу?» Бланш не ответила. У меня возникло подозрение, что она не знала причин. А ведь вокруг королевы происходило не так уж много событий, о которых не знала бы Бланш. «Во Франции и Испании, — сказала она наконец, — на нашу королеву глядят с подозрением и, кроме того, с суеверием». «Мне это известно. Когда бываешь в Европе, приходится слушать подобные вещи. Вся католическая Франция выражала поддержку новому брачному союзу шотландской королевы с принцем Франциском». «Главным образом, — добавила Бланш, — в связи с ее матерью». Рассказывали, что покойная мать королевы отправилась на казнь, улыбаясь в предвкушении скорой встречи со своим черным владыкой. Губы Анны Болейн якобы шептали сатанинские заклятия и после того, как палач поднял за волосы ее отсеченную голову. Лондонская молва давала бесплатную пищу памфлетистам Европы, которые наперебой толковали о том, как скоро плод нечестивого брака большого горнила и ведьмы будет призван на службу черному владыке преисподней. «В вашем парке. В саду. Что видела тогда королева у вас в саду?» — спросила Бланш. «Не понимаю вас». «Думаю, вы все понимаете. Перед тем, как я подошла к вам». Кузина наклонилась ко мне. «Джон! Раньше я уже видела, как странно она цепенеет, как ее глаза. Что она вам сказала?» Я вспомнил, как неожиданно кузина появилась тогда на садовой тропинке. Как морщила нос от крепкого запаха перебродившего хмеля, будто почуяв зловоние адской серы. «Что она сказала вам, Джон?» — спросила, нет ли зайцев в нашем саду. Я замолчал. Бланш ждала ответа. «Разговор об этом закончен», — ответил я. Мне будто начинало мерещиться, что мой мир уже свертывается по углам, словно охваченный пламенем кусок пергамента. Бланш Перри сидела недвижно, точно душа покинула ее тело. Сколько тянулось это невыносимое молчание, я не помню. Наконец я сказал: «Что значит, я видела это раньше? Что происходит с ее глазами?» «Они видят больше, чем следует», — ответила она. «Иногда». Руки Бланш сцепились у нее на коленях железным замком, будто в судорогах, и я отвернулся. «Что же в таких случаях?» Мой голос прозвучал так слабо, что мне самому он показался чужим. «Что они видят?» За окном, меж деревьями над рекой, уже расстилалась ночная пелена. По воде бежала желтая дорожка света. На лодке зажгли фонарь. «Я засиделась», — сказала Бланш. «Шлите ко мне гонцов, а я буду присылать их к вам, что бы ни случилось». «Что она видит, Бланш?» Я крепко уцепился за подлокотники стула, и тьма будто сомкнулась за моей спиной, когда Бланш прошептала стене. «Королева говорила, будто видела возле своей постели кровавую тень Анны Болейн, все с той же кривой улыбкой, полной нечистых помыслов».